уверена, что Дмитрий Алексеевич и Дарья Александровна уходят за тобою лучше нашего. Они так добры и заботливы. Ты не поверишь, милая Таня, какая у нас водворилась тишина и скука после вашего отъезда. Сколько дела не переделаешь в день, а все он кажет быть таким продолжительным. А дорогие мои внучата из головы у меня не выходят, так они мне по душе пришлись. Когда-то Бог приведет опять с ними увидаться. Поздравляю тебя и всех с наступающим праздником, желаю вам весело его провести. Целую тебя, Л. Берс. Весь март мы прожили без всякого сношения с городом и вообще с кем бы то ни было из-за разлития рек. И я, давно не получая никаких писем, тревожилась за здоровье Сони. Но, наконец, почта дошла до нас. «Значит, прошли реки», — говорили дома. Соня писала 27 марта, что у них все благополучно, что Левочка здоров, занят и собирается в Никольское и Черемошню. К другому письму сестры от 5 апреля Лев Николаевич приписывает. «А я все-таки припишу два слова, милый друг Таня. Во-первых, целую тебя. Во-вторых, скажи Дмитрию, что я очень огорчен тем, что он не получил еще деньги, но что теперь у меня деньги есть и у себя, и в Москве, и даже взаймы ему могу дать. Иван Иванович на этой неделе будет у меня. Я ему велю, чтобы были тебе кобылы. А уж Дмитрия дело вливать в тебя кумыс. Сначала по 3, а потом до 12 стаканов. Да я и сам приеду на блюду. Прощай, голубушка». Наступила настоящая весна. И Лев Николаевич приезжал к нам. И проводил у нас, как всегда, 2 дня. Кумыс делали под его наблюдением. Он говорил, что пристройка почти готова, что у него чудесный кабинет с колонной для прочности, так как терраса будет крышей кабинета. «Другая комната будет твоя, Таня, пока не выйдешь замуж», — шутя сказал Лев Николаевич. «Я, вероятно, совсем не выйду замуж», — сказала я. «Прекрасно, тогда останешься жить с нами». Дмитрий Алексеевич молчал. Я знала, что Лев Николаевич в прошлый приезд свой рассказал ему все подробности истории с братом Сергеем, отвечая ему тем самым на вопрос его о причине моего расстроенного здоровья. Как всегда, и в этот приезд Льва Николаевича осталось впечатление чего-то светлого, животворящего, мелькнувшего в нашей обыденной жизни. Обыкновенно вечером после его отъезда, ложась спать, я припоминала наши разговоры, его суждения и слова. Так было и в этот раз. Я шла к Долли для вечерней беседы. Она в этом отношении заменяла мне мать. «Долли, ты еще не спишь?» Спросила я, прибежав к ней тихонько, чтобы не разбудить Машу, спавшую за перегородкой. «Нет. А ты что?» — спросила Дарья Александровна. «На беседу пришла? Дмитрий там со счетами возится, еще не скоро придет. Иди ко мне, а то простудишься», — говорила Долли. «Мне так жалко, что Левочка уехал», — укладываясь, говорила я. «И он как будто не весел был. Не вышло ли что-нибудь с Соней?» «Нет, я не нашла, чтобы он скучный был», — сказала Долли. «А как он про женщин говорил, ты заметила?» — спросила я. «Я не люблю его взгляд на женщину», — сказала Дарья Александровна. «Не разделяю его. Он как-то не то с недоверием, не то с легким презрением смотрит на женский ум. Он не допускает равного ума с мужским». Я задумалась. Я чувствовала, что что-то в этом есть правда, но не совсем. А в чем разница, я выразить не умела.